Мзда, корм, любостяжательство, сребролакомство, лихоимство – это далеко не полный перечень синонимов слова «взятка». Александр I как-то в сердцах произнес: «Все грабят, почти не встретишь честного человека, это ужасно». С этим явлением боролись и Петр Великий, и Екатерина тоже Великая, и вожди советского времени, правда, мягко говоря, с переменным успехом. Итак, «Взятка на Руси». У нас в гостях историки Алла Бурлинова и Игорь Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алла Бурлинова. Выпускница Московского педагогического государственного университета имени Ленина. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры отечественной истории. Автор цикла статей по 17 веку «Россия глазами иностранцев». Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института, профессор, кандидат исторических наук, преподает в высшей и средней школе. Автор более 100 научных работ и публикаций, в том числе «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Взяточничество в нашей стране неискоренимо, к сожалению, и до сих пор, и в древние века. Но не будем идти по такой исторической хронологии, а начнем, наверное, с таких самых ярких и запоминающихся примеров, описанных, правильно, в классической русской литературе. «Мертвые души. У меня вот какое дело. Куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод. Купче есть, остается совершить только. А продавцы налицо, это кувшинное рыло. Некоторые здесь, а других доверенность. А просьбу принесли, принес и просьбу. Я бы хотел, мне нужно поторопиться. Так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?» «Да сегодня, сегодня нельзя», сказал Иван Антонович. «Нужно привезти еще справки, нет ли каких запрещений. Впрочем, что до того, чтобы ускорить дело, так Иван Григорьевич, это начальник, Иван Григорьевич, председатель, мой большой друг». Здесь фраза потрясающая, гоголевская. «Да ведь Иван Григорьевич не один, бывают и другие», сказал суровый Иван Антонович. Чичиков понял заковырку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю». Чичиков, вынув из кармана бумажку, предмет нашего с нами разговора, положил его перед Иваном Антоновичем, который тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас же книгой. Чичиков хотел было указать ему на нее, но Иван Антонович движением головы дал понять, что не нужно показывать. Да. Вот вам классический пример дачи и получения взятки. Должностному лицу. Да. Скажите, мы, как вы думаете, сегодня будем говорить только о должностных лицах, или ведь у нас еще бизнес есть? Хотя такое понятие к Руси не относится напрямую, ну, там, предпринимательство, скажем так, купечество, там же ведь борьба за заказы, тоже ведь так интересно. Да, у нас бизнес не двигается вообще без взятки, к сожалению. Это локомотивом. Да. Продвижение всего нового. Я сейчас назову цифры вообще некие современные, хотя у нас предмет другой. Нет, у нас мы к современности. Ну, вообще-то ведь... Дистанцируемся, мы дистанцируемся. Из 37 миллиардов, которые планируют, где-то 90 с хвостиком процентов – это бизнес, который дает и вынужден давать. Я думаю, и в 19-м, и более в ранние времена процент был не меньше. Вот это разлитие взяточничества было столь огромным, что, несомненно, даже угрожало неким основам. Я не говорю там государственным основам, но, по крайней мере, основам бытия самой бюрократии. Ну, мы с цитатой вот Александра I уже начали, да, что все грабят. Ну, что ж такое? Вот они ужасно останавливали этот процесс. То есть, вот эта бюрократия как система способна, как вот некая такая замкнутая система, способна вот для самовыживания саморегулироваться. И вот это саморегулирование вот этих размеров взяток у нас воплощено в самой великой фразе гоголевского городничего: «Не по чину берешь». Ведь обратите внимание, как только происходит некая ситуация типа революционного, в общем, слома вот этой иерархии, действительно начинает брать не по чину, и общество начинает вопить вообще-то. И иногда даже мечтать о возвращении к неким временам, когда брали по чину, извините. Потому что не по чину уж такие размеры выстраивали, что стонало общество и стонало потом, в конце концов, даже и бюрократическая система. Народ различал у нас во все времена вот корм и относился к этому положительно, то есть что чиновников надо подкармливать, и взятку. То есть вот это уже вымогательство, и это четко разграничивалось, и вот это уже в обществе осуждалось. А кормление, подкормка вот этих должностных лиц, это всегда у нас считалось нормальным явлением. И очень лояльный народ, он как должное воспринимал это стало повседневной жизнью. Кормление – способ содержания должностных лиц за счет местного населения на Руси до середины XVI века. Князь посылал в города и волости наместников и других служилых людей. Население было обязано содержать их, то есть кормить, в течение всего периода службы. По земской реформе 1555 года кормление было ликвидировано, а сборы на содержание кормленщиков правительство превратило в особый налог в пользу казны. Когда так называемая реформа там, Ивана Грозного там, или избранной рады, там, по-разному ее называют, отменила, так сказать, кормление институт, да, на самом деле этот институт остался, и надо было кормить. Так парадокс-то в чем заключается? Когда, вот в 17 веке были такие случаи, воеводы отказывались, от, были такие, от лакомства, вот это, то есть от мздоимства и прочее, мир... Посадский мир, в общем, местные, так сказать, рассматривали это как некое нарушение, что он не хочет защищать их интересы. То есть, если мы вас содержим, вы должны защищать в том числе не только государственные, но и наши интересы. И это вызывало некое такое обострение вообще отношений. Жаловались, просто ехали в центр и жаловались, что воевода не берет корма. Ну вот в данном случае корма именно не взятки. Тут была. Да, вот различали четко очень корм и взятку. Вот. Корма не берет. Значит, надо защищать. Значит, плохой воевода будет. Что-то там придумывает, будет вымогать и прочее, прочее. Способов-то вымогательства действительно было великое множество. То есть получение взятки. Ну, например, приезжает воевода в город, который приехал, а это и было, так сказать, воеводство, покормиться. Просто официально, так сказать, отправляли на кормление, покормиться, поправиться, покорстоваться свои дела. Вот он приезжает, во-первых, он официально с миром местным договаривался о кормах, которые к тем или иным праздникам должны были привезти. Это во-первых. Но если его это было мало, он начинал вымогать. Вот это как раз мир уже не принимал. Вот это уже и было. Называлось кормиться сытно слишком, да, хочет, да. И народ уже это осуждал. Как взятка. Это уже взятка. А как он мог это делать? Совершенно потрясающие способы было. Можно, конечно, такого прямого нахрапа. Но, например, он мог приглашать к себе за стол. Верхушку посадского мира. А явиться к начальствующему лицу без подарков и почести было нельзя. Так вот, вот эти самые приказные люди, предки, так сказать, нашей классической бюрократии, которую описывал Николай Васильевич Гоголь, да, они ведь были большими выдумщиками, придумщиками. И они, собственно, уже до бюрократии XVIII века разработали основные приемы получения взятки. Ну, вспомните хотя бы знаменитый «долгий ящик». Что такое «долгий ящик»? Это универсальное средство российской бюрократии от... До Адама до современности получение взятки, вымогательство взятки. Откладывается дело в долгий ящик. Тут можно вспоминать вообще термин, откуда происходил. Вот, и деваться некуда. Ясно, что взятка – это вот вещь, которая появилась, собственно, сразу с государством. То есть, как только появились те, кто управляет и кем управляют, сразу появилась возможность, в принципе, вымогать, требуют взятку, давать взятки и так далее. Поэтому действительно это универсальное явление. Просто злоупотребление в природе власти. Природе власти. Что давали? Вот? Чем давали? Ой, давали разные вещи. Вот, пожалуйста, можно в разные века. В разные века разные. Давали и хлебом, и отработкой, там, косили траву, или отработкой на полях. и пушниной давали, и пирогами, и все, что хотите. Вы знаете, в 17 веке земские старосты, они вели такие издержечные книги, где досконально записывалось, сколько давалось воеводе, его семье, его подьячим, вот в корм. То есть... Это мы говорим о кормовых, не о взятках. Да, не о взятках, кормовые деньги. И вот записано, сколько бумаги, сколько свечей, сколько пирогов, рыбы, все это. И за год, вы знаете, накапливалось очень много. Вот. Но это да, это, скорее всего, не о взятке, а о корме. Но потом уже, вы знаете, это вот 17 век, он различает вот эти вещи. В 19 веке, уже начиная с 18 века, все, что берут должностные лица, уже осуждается и подходит под понятие взятка. Я вообще хотела сказать вам, что понятие взятка и слово это есть только в русском языке. В других европейских языках самого слова такого емкого для обозначения вот этого явления нет. И фактически ведь взятка – это получается преступление. Да? А вот на Руси и в России оно не считалось, не всегда считалось преступлением. Понимаете? То есть это было частью повседневной жизни, общения с государством для людей. Вот. И особенность, кстати, нашей национальной особенности русской взятки, что она в какой-то момент перестала быть постыдным явлением. То есть вот, брать взятку не стыдно было. И честный чиновник для нас был больше чудом каким-то. Помимо чисто таких взяток натурой, да, хотя денег. Они тоже, надо сказать, что взятку можно по-разному исследовать, она, знаете, как культурный феномен. И вот если брать форму взятки, то вот, пожалуйста, натурой, там ведь тоже меняется, так сказать, там сначала кормами, продуктами и прочее, прочее. Потом товарно-денежные отношения возрастают, значит, все больше и больше вхоже в этот список деньги, просто деньги. Появляются ассигнации. Вот уже, значит, 19 века ассигнациями лучше. Почему лучше? В одном из пособий взяточников, которые ходили разного рода полусатирические, полувполне серьезные, значит, было сказано, что меньше шуму. Ассигнации – русские бумажные деньги, впервые выпущены в 1769 году при Екатерине II. Непосредственной причиной выпуска ассигнаций явилась война с Турцией. В 1786-м ассигнационные банки были преобразованы в единый государственный ассигнационный банк, который начал выпускать деньги нового типа на бумаге с усложненными водяными знаками. Рост эмиссии ассигнаций, особенно в связи с ростом расходов на военные цели и на поддержание дворянского землевладения, привел их к резкому обесцениванию. В 1849 году ассигнации были аннулированы. А разного рода попущения, одолжения разного рода – это тоже взятки. Вот как раз уже, если брать по реформенную Россию, о чем вы говорите, там была такая очень... Появляется, так сказать, вот экономический рост России пореформенная, быстрые темпы экономического развития, возникает разного рода акционерное общество и так далее. Форма взятки какая? Ввести в правление акционерного общества того или иного чиновника. Вроде ничего не дают, но он в правлении, а у него возможности. Вот вам, на самом деле, это взятка. Александр III, когда это узнал, осудил и запретил. Но у нас же народ ушлый. Значит, что делают? Тогда стали в правлении вводить родственников. Но согласитесь, тогда дело шло быстрее в этом смысле. Как что? Нет, дело шло быстрее с продвижением нужного дела, того же строительства железных дорог, фабрик, заводов. Ну, это все правильно. Так нет, вот как раз это и повод вот вернуться к очень важному как раз вопросу. Значит, мы как бы все согласились, что, слава богу, взятка – мировое явление, и мы здесь не самые худшие, как бы скажем. Но вот разлитие взятки в России, ее масштабы необычайно большие. Вот это уже предмет для историков. Вот почему все-таки вот в истории России такое огромное значение приобретает и силу взятки? И вот тут действительно очень любопытные вещи выстраиваются. Смотрите, как мне представляется, и как, в принципе, историки, которые так или иначе к этому вопросу подходят. Смотрите, это, конечно, несомненно, особый характер собственности на Руси. Ведь, так скажем, полноценный собственник он, по крайней мере, взятку не приветствует. Ну, мало кто вообще ее приветствует, это понятно. Но полноценный собственник, выступая в роли такого хозяина, конечно, не так будет легко отдавать. А у нас же на Руси долгое время полноценной собственности-то не было. Вот в чем дело. Значит, если Древнюю Русь вспоминать, собственно, вот вотчины, поместья, даже вотчину, которую мы выдаем да, за собственность, это же неполноценная собственность. Ее в любой момент могли отобрать. То есть, вот это ощущение, видимо, что могут потерять, именно потерять в результате действия правительства и, так сказать, власти, ну, вот порождает, что надо как-то мириться. Вот взятка становится формой примирения сожительства, что ли, и с компенсации. Этим, и компенсации, да, с этим государством. Значит, вот вам и получается, что отсутствие вот этого собственника – это, конечно, вариант для разлития взятки. Собственно, полноценный собственник – это 18 век у нас только, при Екатерине, я имею в виду, среди элиты. Но, опять же, в основном это все пожалование государства. Ну, и государство, раз оно что-то дает, то оно может в какой-то момент нет, и отобрать. Когда, ну, в общем, да, действительно, понимаете, правильно. Вот это ощущение временности, временщиков вот этого да, всего. Да, это верно. Оно да, провоцировало, да. Вот 1785 год, знаменитая жалованная грамота дворянства, да, вроде как создается полноценный собственник дворяне, даже там, так сказать, недра земельные, которые раньше, вот поместье или вотчину, что-то нашли, это государственное. Вот в 1785 году, так сказать, это закрепляется, и даже недра становится владельцем вот этой земли, леса и так далее. Но действительно, приходит Павел и начинает пересматривать жалованную грамоту. То есть, даже вот в 18 веке полноценного собственника нет. А я уж не говорю о том, что крестьянство, крестьянская община – это тоже ведь неполноценная собственность. Поэтому крестьяне вообще, как бы в этом смысле, тоже себя ощущают в полной зависимости от власти, именно потому что они неполноценные собственники. Видимо, этот фактор сыграл. Это раз. Теперь смотрите, второй наш фактор – это вообще отношение к праву. И право, не право, да, правовая культура, о чем сейчас, видимо, будут довольно много говорить. Ну, Ильин писал об этом еще в середине прошлого года. Скорее у нас в России, просто, да, правовой нигилизм, да, это говорит. Ну, да, вот, так сказать, правовые, неправовые и так далее. Островский, помните, «Горячее сердце», там эпизод есть, когда местный городничий купцам говорит, вас как судить, по закону или по совести? Они же все завопили по совести судить. Вот, так сказать, вам ситуация вот этого... Ну, а это понятно, потому что крестьянство, с одной стороны, вроде как государство патриархальное, оно должно защищать, но ведь глубочайшее недоверие к власти со стороны крестьянства существует. Да. И они не верят этой власти, не верят бумаге, не верят закону и так далее. Поэтому, конечно, для них как бы вот по совести договориться. А форма, значит, вот этого суда по совести, это какая форма? Это вот, собственно, взятка. Вот вы знаете, законы у нас, в общем-то, они вообще в любом государстве, они всегда немножко отстают от движения жизни. То есть жизнь постоянно меняется. И вот если в Европе и в европейских странах там принято было достаточно расширительное трактовка законов, то в России у нас была принята наоборот, ограничительная трактовка. И когда нужно было дело сдвинуть с мертвой точки, то вот взятка, она помогала как раз вот добиться некой свободы действия. Потому что, представляете, если бы чиновники у нас оставались в духе российских законов, то у нас бы вообще, наверное, хозяйственная жизнь экономическая в России остановилась. И в этом смысле вот взятка, она помогала и выступала двигателем вот этих вот изменений и хорошего разрешения дел. То есть это вот исследователи некоторые говорят, что некая конституционность была у взятки. Но с другой стороны, понимаете, один раз для доброго дела употребив взятку, да, у человека возникал соблазн, что можно любое дело, даже незаконное, решить с помощью взятки. А это уже... 17 век, да, приказные люди, они начали получать жалования московские, да, но у них был фактически официальный, легитимный такой источник дохода, он так и назывался, кормление отдел. И вот это кормление отдел, оно и народом очень нормально воспринималось. И кормление отдел, оно, так сказать, выражалось тремя такими терминами. Это почесть, поминки и посол. И вот правительство, оно как-то очень спокойно относилось к двум формам вот этого корыстного служения. Это значит почесть, это то, что давал человек, если дело начиналось. Вот он приходил, о чем-то просил, и он оказывал почесть. Почести. Почесть, да, почесть. Так это и называлось, подношение, да, служебному лицу. И, соответственно, когда дело заканчивалось, вот подношения тоже, они назывались уже поминки. То есть вот это считалось правильно. То есть и даже народ делил законные и незаконные корм отдел. И все знали, сколько надо давать. Да, вот по чину, все это, да, это знали, и все это предполагалось. А вот уже посулы, то есть был еще такой вот вид посул, вот это уже считалось незаконным. А, и вот приходит Петр, да, вместе с ним приходит такой выдающийся государственный деятель, как Меньшиков. Вот откуда состояние у него? Это, извините, переведя на русский язык современный, это, скорее всего, откаты. Правильно ведь? Ну, там разные источники. Да, там или очень там, разные или источники. Там целый был букет. Да, да. Знаете, уже существовала поговорка, пришел во власть, можно к сундуку казенному припасть. То есть при Петре мздоимство, взяточничество, казнократство принимает грандиозные масштабы. Даже известно, что Петр пытался издать указ, что если человек украдет хотя бы на стоимость веревки, то на этой веревке и повесить. И прокурор Ягужинский ему сказал, что если он указ этот ведет в действие, то у него не останется подданных, потому что воруют и берут взятки все. Александр Данилович Меньшиков, светлейший князь, генералиссимус, сподвижник Петра I, сын придворного конюха, крупный военачальник времен Северной войны. Меньшиков был президентом военной коллегии. При императрице Екатерине I фактически правитель государства. Императором Петром II Меньшиков был сослан в Березов, где и скончался в 1729 году. Фавориты, которые были близки к трону, которые были лояльны властям, они, им давались огромные пожалования. И да, им огромные, да, подарки давались. А потом, когда он перестает быть любимцем, у него все это отбиралось. Понимаете? И вот эта вот идея, что ты попадаешь во власть, и ты теперь тоже все можешь, и цель твоя здесь обогатиться, потому что ты завтра уже можешь оказаться нелюбимцем. Вот мне кажется, она именно в 18 веке формируется. Потому что Петр, когда, так сказать, создает так называемое регулярное государство, это да. Ситуация, когда стало больше государства. Ведь когда больше взяток, когда государство больше, когда оно больше регламентирует и внедряется во все сферы жизни. Петр что делает? Он же начинает внедряться, в том числе там частную жизнь. Ведь раньше, так сказать, государство все-таки останавливалось, и там действовало, например, церковное право, церковно-семейные какие-то вещи. Петр же туда тоже пошел. И вот эта всеобщая регламентация, она открывает, конечно, новые совершенно возможности для взяточничества. Потом то же самое явление казнократства. Оно, конечно, было до 17-го включительно века, но не в таких масштабах, потому что государства меньше было. Потому что, например, отправляясь воевать, войско шло со своим кошем, со своими продуктами. Потому что дворянин собрался и едет. Ну, жалование он получает, и можно это жалование там частично утаить и так далее. А при Петре уже появляются полки со своим хозяйством, жалованием. Вообще огромные возможности. Со своими интендантами. Да, казнократство. Вот Александр Данилович, так сказать, он же прежде всего казнократ. Он, конечно, хороший взяточник, вымогатель, но в первую голову он, конечно, казнократ большой. Фактически при Петре жалование не платилось госслужащим. То есть государство, создав такой бюрократический аппарат, не могло его содержать. И поэтому эти государственные служащие разных абсолютно рангов, они вынуждены были для того, чтобы себя по чину содержать, вынуждены очень часто были брать эти взятки. Не от того, что они жадные, а от того, что было стыдно жить не по чину. Хуже разного, всякого секретаря, как писал там один из помощников прокурора. То есть здесь вот тоже очень сложное взаимодействие и государства, и тех людей, кто служит и работает на него. А были рабы государственной службы, которые вообще нищенское существование влачили. Вот. Ну, а после Петра же там в 1727 году вообще отменили жалование. Ну, и только да. Екатерина вновь вела, понимаете? И опять вот корм, опять перевели чиновников на корм, и причем размер этого корма не обозначили. И только Екатерина вот в 1763 году она вернула вот это жалование. Да, видимо, где-то здесь вот эти русские особенности взяты. И вот эти масштабы, да. о которых вы да, говорите, масштабы, то, что да. не было в 17 веке. Она, как человек европейской культуры, да и, в общем-то, уже Россия в другой стадии, так сказать, находится, все-таки уже сознает, что нужно как-то бороться со взятничеством. И введение вот 64-го года жалования, это, вот, конечно, несомненно, причем оно попытка. Было весьма, вы знаете, да. среднее даже вот, в мемуарной литературе отражается, что вот на жалование, которое предложила Екатерина, да, можно было честно жить, скромно, но честно. То есть, и вообще, но долго сказать, все равно не получилось. Да, не получилось. После 70-х годов опять все сошло на нет, потому что начали платить жалования ассигнациями, курс ассигнаций постоянно. Угу. Снижался по отношению к серебряному рублю. И уже после 70-х годов служащие вынуждены были опять... А были какие-то случаи зафиксированные наказания за преступления в области взяточности? Вообще? Да, вот в это время, при Екатерине, при Петре, реально. При Петре, это, конечно, вот, например, сибирский губернатор, князь да. Гагарин, он был вот. Казнен. Понимаете? Но все равно это не спасало. Рвали ноздри, били кнутом, брали в тюрьму. Не, Гагарин, он просто, по сути дела, был вот монархом этой сибирской губернии. То есть мы переходим на то, что на местах творилось. Там было все, да. Там был такой букет. И когда все это вскрылось, причем это тоже очень любопытная история, как жаловались, как он перехватывал, значит, тех, кто жаловался. Он частично жил в Петербурге, управляя губернией. Там даже такое получалось, хотя и уезжал на, так сказать, по месту службы своей. Но там ведь потрясающе другое. Петру нужно было преподнести урок. Вот он постоянно же преподносил уроки. И казнить Гагарина, это же вообще было что-то такое, выходящее. Там была масса просителей, которые пытались, так сказать, все-таки... Но Петр уперся и устроил вот такую казнь. Потому что весь двор присутствовал при казни. А оберфискал, значит, Нестеров, который организовывал как бы следствие и возбудил как бы это дело, значит, вот, был поддержан Петром, и Гагарин был вот, прилюдно, что называется, казнен. Но самое смешное другое, что Нестеров потом тоже был казнен, именно потому что был пойман на злоупотребление, включая взятки. Количество законов, которые появляются в 18 веке против взяток, говорит о том, что правительство не может, правящая элита не может с этим бороться никак, понимаете. И вот я хотела вернуться к временам Екатерины. Вот Екатерина, как просвещенная монарх, она вот пыталась внедрить в сознание вот управляющего класса, скажем так, что они должны быть нравственны, что вот их, они служат не только... для своих интересов, но и для государства, и для общества. И вот именно в ее период правления появляется идея, что взятка – это не только государственное преступление, но это расслевает общество само. Но, повторю, вот эту линию до конца борьбы со взятничеством она выдержать не могла. То есть она вынуждена была смириться тоже с этим явлением. Ну, то есть Алла Юрьевна говорит о том, что Екатерина вот этот букет способов перепробовала. Да. Нет, она обновила. Она помимо закона, наказания, помимо жалования как некий способ, она еще и сатиру вела. против взяточников. Да, так сказать, вот начиная, во-первых, собственно, Екатерины, которая тоже, как известно, писала сатирические такие пьесы, ну, не очень острые, ибо она побаивалась сатиры именно. Но действительно, то есть она попыталась вектор просвещения, доброго сердца, мягкого сердца, добродетельного сердца, она попыталась вот через именно некое достоинство воспитать, как некая честность вот в преодолении взяточничества, способ, который в XIX веке пытались еще шире внедрить. Опять же, Островский, опять доходное место. Чем заканчивается Жадов? Там говорит, дождусь ли я тех времен, когда суд общественный будет для взяточников выше суда, ну, законного, как бы я не очень точно. То есть, вот именно совесть и общественное мнение будет его осуждать. И тут, понимаете, вот пытались бороться со взяточничеством вот такими способами традиционными, причем так как бы кампаниями, что ли. Вот законодательные кампании, побольше законов осуждающих. Вот Алла Юрьевна правильно говорит, что потом появляются новые законы, свидетельствующие, что те прежние законы не работают. Кстати, парадокс заключается в том, что для взяточничества это было замечательно, потому что чем больше законов, вообще законов, регламентации, тем лучше, потому что таким образом, вот Вебер же говорил, что такое, да, бюрократия, конечно, за что платят? За знания. За знания этих законов. За знания. Кто эти знания? Конечно. Они знают. Вы посмотрите, это, опять же, еще один универсальный закон взяточничества. Долгий ящик. Мы можем даже сформулировать, так сказать, законы и вывесить их. И вот это тоже закон взяточничества. Чем больше законов, регламентации и прочее, да, тем лучше. Потому что, ну, в начале 19 века совершенно потрясающие в мемуарах случаи описаны. Значит, секретари Сената, тут в Москву были отделения Сената переведены, в частности. И вот как московские эти секретари действовали? Они подходили и говорили, ваше дело 10 тысяч стоит. Значит, хотите, мы его решим, 5 тысяч и так далее. Значит, ну... Все знали, что если они возьмутся, то могут решить это дело за 5 тысяч. Потому что ведь на Руси какая традиция? Очень важная традиция не просто что докладывает, а кто докладывает и как докладывает. И вот этот, так сказать, секретарь докладывал сенаторам это дело так, как надо, и решалось, и 5 тысяч. Но они же дальше пошли, обнаглели дальше. Они подходили так, к ИСУ и ответчику, и говорили, хотите ваше дело решим? Те говорят, хотим. Брали у того и у другого конвертик. Ничего не делали, потому что в результате судебного разбирательства все равно один выигрывал, а другой проигрывал. Поэтому они возвращали конвертик тому, кто проигрывал, и говорили, вы знаете, сила взяла. Все. В середине 19 века все помещики Правобережной Украины, они платили натуральный денежный корм всем чинам полиции. И вот очень честный человек, губернатор Киева Фундуклей, очень богатый человек, он считал и говорил, что если помещики не будут платить вот этот корм, то тогда эта полиция будет получать от воров. И вот государству выгоднее, чтобы помещики платили. То есть, вы знаете, это вот частично были вещи некоторые узаконены, потому что, повторю, казна не выдерживала вот этого бремя выплата своим же государственным служащим. То есть, частично некоторые вещи, они были настолько очевидны, и власть к этому нормально относилась. Ну, тут сложнее даже, что власть нормально. Дело в том, что ведь что такое взяточничество? Это круговая порука. И парадоксально, что это был и способ управление вот этой самой бюрократией, в том числе самой властью, в принципе. Вот Алла Юрьевна здесь назвала очень интересную фамилию. С этой фамилией ведь очень любопытный факт связан. Значит, Николай, который, как известно, да, создал знаменитое свое третье отделение ведь не только для того, чтобы там, с революционерами бороться, как часто в учебниках прописывается, но как раз с непорядками в государстве, включая вот, казнократство и прочее, прочее. И, так сказать, жандармы, которые при губернаторах и вице-губернаторах находились, они должны были писать. Вот, вот Николай Васильевич Гоголь, да. Жандарм, едет ревизор. Вот что делал ревизор? Он мог составить рапорт, и да, городничего могли просто снять. Как сообщает словарь Брокгауза и Фрона, ревизия – это в первом значении проверка денежной и материальной отчетности и вообще деятельности какого-либо учреждения или должностного лица. Ревизия проводилась назначенными ревизорами или выборными ревизионной комиссией. Николай как-то поручил проверить вообще всех губернаторов. Кто берет, то не берет. Угу. И в результате выяснилось, что двое не берут. Киевский губернатор, богатый, да, Николай богатый. Говорит, потому что уж очень богат, как и он честный объяснил. Честный человек, порядочный. И сын Радищева, губернатор, тоже не берет. Воспитание, видимо, такое. Но Николай объяснить это не мог. Он сказал, ну почему он не берет, я это уже я не понимаю просто. Потому что, как я понимаю, Николай считал только себя одного, кто не берет. Потому что для него это уже была как бы норма ситуации. Так что вот эта как бы система взяточничества, которая выстраивалась, ну, она ведь выстраивалась еще... Почему? Потому что кто не берет, он опасен. И вообще сама система втягивала людей, отторгала. Да, да, вот, да, помните, опять же, доходное место этого главного героя, племянника, так сказать, Жадова-то его травят. Именно почему? Потому что белая ворона. Белую ворону надо заклевать в этом. Поэтому вот, вот вы говорите, так сказать, коррупция и так далее. Да, в общем, выходилось на коррупцию, всеобщую такую систему, где коррупционеры, так сказать, брали все, что можно, так сказать. От взяток до, если можно, казнократства, там самые разнообразные способы обогащения. Вот, это было как бы нормально для этой системы. Но я вот еще хочу сказать, вот все-таки, начиная с Екатерины, и вот в 19 веке вот появляется еще один вот этот способ борьбы со взяткой, если его можно, конечно, назвать способ. Это все-таки генерация честного чиновника через некую совесть, через честь, личное достоинство. Ну, да, сребролюбие так. Как грех, в том да, числе морально-христианский да. Принцип. Некоторые, вот она да. Пытается воспитать. Другой разговор, что из не этого получается. Удается, да. Ну, почему не удается? А откуда, так сказать, декабристы? Это отцы ну, уже декабристов, которые считали ниже первое своего. Да. Поколение. Почему вот вы говорите, люди уходят в отставку? Именно потому, что они появились именно люди, да, считающие, согласна, что... Но их было очень мало. Ну, тут мы не можем сказать много-мало, но, например, такой все-таки человек, который подходил к проблемам государственного строительства, в том числе борьба с коррупцией, со взяточеством, как Спиранский, помните, что он делает для того, чтобы в том числе и бороться со взяточеством? Он вводит знаменитый экзамен на должность. Чин, на чин, должность. Да. Он на этом погорел. Ну, это другой разговор, что он на этом погорел. В частности, не на этом погорел. Но он что, он, так сказать, связывал, что чин, образование – это некий такой уровень уже... Ценз такой, да. Ценз, да, развития, в том числе как бы ценз честности, который ему позволяет вырастить генерацию честного чиновничества. Спиранский Михаил Михайлович, граф, государственный деятель. С 1808 года ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного совета. В 1812 году в результате интриг противников был сослан. В 1819 Спиранский стал генерал-губернатором Сибири, составил план преобразования управления краем. С 1826 года Спиранский фактически глава второго отделения, руководил работами по кодификации основных государственных законов Российской империи. По переписи 1897 года у нас где-то приблизительно было 430 тысяч чиновников. Да? И вот приблизительно в год под суд попадало около 4,5 тысяч. И из них половина потом возвращались на свои прежние должности, даже если они побывали под судом или еще что-то. То есть, вы знаете, это вот такой вот... Ротация, да. Но процесс большой, это... между прочим. Ну, давайте разберем классический пример с тем же ревизором. Да? Вот приезжает ревизор. Что он проверяет? Ну, это зависит от его полномочий. Ну, в данном случае речь шла, как я помню, по-моему, так сказать, подозрение сенатского, так сказать, ревизора. Он проверяет все, тотальная проверка. как выполняется, так сказать, все обязанности здесь местной власти. Судя по кругу, там судебное, там почмейстер, значит, земляника, да, богоугодные заведения, да, да, значит, полицмейстер. Да. Да, вот все, так сказать, выясняется, соответствует ли их деятельности, да, законодательству. Тратят ли деньги на благоустройство, да, территории, уже знаменитые. Выделенные, да, деньги там на строительство. Где здесь, они, где, да, заборы куда там, они, да, да, зданий нет, значит, сделайте забор, больше строк. Потемкинские деревни. Да, потемкинские деревни, да, потемкинские. Ну, все одно из другого вытекает в России. Вот. Действительно, очень серьезное дело, которое запахло для него Сибирью и соответствующим разжалованием. И по эффективности были моменты очень, так сказать. А вот прикол, потому что у нас вся история, она это история царствования. Да? Вот видишь, кто ты, из... Екатерина II, ей удалось больше. Еще ведь был один способ борьбы со взяточничеством и вообще с этой системой. Это вот негосударственные. Создавать некую систему самоуправления, которая или контролирует, или пытается контролировать, или в некоторых случаях изменяет. Мы, собственно, об этом уже немножко говорили, когда в 17 веке воеводы вот сталкивались с этими посадскими мирами. Что такое посадский мир? Это земский староста. Это вот посадская община, это губное староста, дворянское, так сказать, здесь. И они выступали как некая такая сила, с которой должен был считаться вот этот воевод. И они, интересами... кстати, определяли же размер, да, вот этого, да, корма для того же, условно, ну, говоря, полицейского. Традиция, да, традиция, да, больше определяла. Но все равно, ведь даже в 16-17 веке, в первой половине, вот эта местная власть называлась съезжей избой. В съезжую избу, то есть сюда съезжался воевода, приехавший, когда начинается воеводское управление формироваться, и губной староста, и там земский староста, вот они сходились как бы и решали. Но ясно, что административное начало здесь преобладало в лице воевода. А потом начинают подминать. И у нас при Федоре был даже момент, когда появился указ, сломавший все земские губные избы. То есть, по сути дела, попытались самоуправление вообще, так сказать, уничтожить. Вот тут совершенно верная мысль прозвучала о том, что, выбирая, так сказать, между законопослушным, но вороватым чиновником и вот этим миром самоуправления, который взяток не берет, потому, да, что у себя-то зачем брать? Да. Но это самоуправление, которое не всегда послушно самодержавию, глядишь, устроит какой-нибудь там бунт, там, и прочее, да, прочь, да, мятеж, да. Мир грохнет, значит, временщик, так сказать, содрогнется, вот это поговорки тех времен, да. Так вот, государство, власть, самодержавие выбирает, и в конце концов, лучше вот бюрократ всецело зависит, чем и пусть и вороваты. И в результате вот создается, опять же, выбирается генерация, способная к казнократству и взяточничеству, но зато вот трепетная закон. Тут как бы важнее политическая лояльность, чем, да, экономическая, правовая и прочее, прочее. И вот она в 17 веке поддерживается, в 18 плюс веке. Плюс империя разрастается, огромные, да, территориями надо управлять, там, пока это челобитное дойдет из той же Сибири. Ну, так вот, как раз получается, да, что у нас все с вами чиновники были сосредоточены в центральной части этой империи, да, а по окраинам было очень мало. И это не означало, что там институты самоуправления начинали действовать. Наоборот, это означало, что размах мздоимства и всего ли вот этого воевода, самоуправства, он был просто безграничен. Показателен пример, вот я уже говорила, брат Столыпина, реформатора, он журналист, и в «Новом времени» он писал о том, что в одном из министерств взяточник был пойман за руку, да, но при этом, значит, все чиновники вокруг подняли лжепатриотический шум о том, что вот у них в отделе работает человек честный, но зато социал-демократ. И в результате дело по людям, которые брали взятки, было замято, а вот этот социал-демократ, честный чиновник, но социал-демократ, не берущий взятки, он был осужден. И в Сибирь. Ну, соответственно, да, он там под суд пошел и так далее. Вот таким образом у нас фактически пример того, как... То есть государство боролось со взяточничеством, но в то же время это было удобно, что вот он взяточник. То есть благонадежность, понимаете, тут очень важно. Он взяточник, но благонадежный, чем он не взяточник, честный, порядочный человек, но он не благонадежный для режима. В данном случае выбор был в пользу взяточника. А что купечество? Вот купечество. То, что в купечестве тоже ведь свои были понятия о, значит, сахарной голове, там, как Гоголь писал, штук мануфактуры. Там, правда, веревочку, ну, давай сюда, и веревочку. И веревочку тоже, да. Пригодится. Купцы за что давали? За решение дел, собственность, разрешение? Купцы за многое что давали. Там же да, они могли там, много дать, это да. же не простые просители, нет, купцы, челобитники. Конечно, вот та благодатная почва вообще-то для расцвета взяточничества, да. Тут Нижегородский. На самом деле вы коснулись вопроса, который выходит на проблему неких бед России. Вот у нас беда, что купечество, как полноценный такой класс, класс, который превращается в буржуазию, в этот процесс затянулся. Вообще у нас на самом деле, так сказать, вот посадский люд до 17 века был достаточно ну, нормальным в своем развитии. Да. Динамичным даже, ну, можно сказать. Да, он, по крайней мере, вот, развивался естественно в этом плане. Вот в этом смысле 18 век петровские реформы немножко надломили, потому что Петр ведь, в принципе, при всех вещах, о которых мы так любим говорить, там экономический рост, мануфактура и прочее, он надломил вообще-то купечество как такое полноценное. Вот раньше купечество в 17 веке, оно могло сидеть рядом с дворянином. Дворянин мог брать купеческую дочку. Это было нормально. Вот такой пропасти социальной и бытовой не было. А Петр сделал. И в результате у нас в 18 веке вот купечество оказалось там на задних скамьях. Оно такое неполноценное в этом смысле. Кстати, и духовенство приходское. Раньше оно сидело рядышком, а теперь, так сказать, в 18 веке помещик смотрит на местного попа, как, так, знаете, ну, приживалка такая отчасти. Вот такое равенство уже тоже пропадает. Вот. И в результате у нас появляется вот это купечество неполноценное, а то выбивается, то мечтает скорее стать дворянином, мещанин, а не дворяне. И Демидовы, в конце концов, первое, второе, а третье поколение, они уже начинают проживать свой капитал и уже стремятся и уходят, так сказать, от предпринимательства, а просто становятся такие благотворители там, и прочее, прочее. Вот что у нас получается. И, естественно, вот это замордованное купечество, так сказать, там неполноценное городское сословие по реформам, там, разделившееся на несколько гильдий и прочее, прочее, получившее даже там звание почетного там, и прочее, прочее, оно все равно вот в силу своего социального и реального статуса оказывается на вторых, третьих ролях, и этим пользуются и его обдирают. Вот как раз вот это взяточничество на этом оборотистом, неинтересующим гражданскими, политическими вещами купечество возрастает. Его обобрать хорошо. Они не сопротивляются или сопротивляются мало. И у нас, наверное, ситуация меняется только во второй половине 19 века, когда начинают вот формировать все-таки достаточно полноценная буржуазия, которая стремится к образованию, получает образование. Кстати, тут очень важную роль старообрядцы сыграли, потому что вот из всей этой массы купечества, именно старообрядческое купечество, оно было относительно оппозиционно и пыталось как-то защищаться. Наверное, в конце 19 века, в начале 20 века, когда и деньги стали играть большую роль, вот, купечество начинает как-то влиять на вот это взяточничество, что продолжает дает взятки, но уже, так сказать, участвует в этом споре, что осуждать, что не осуждать. Но играть все равно по закону приходится. Опять же, великий Островский, помните, «Бешеные деньги». Там герой-то говорит о том, что сейчас выгоднее быть честным. Вот в эту фразу-то. И отсюда он, так сказать, вот честно ведет коммерцию. Но это все равно не совсем было честно с его стороны. Потому что все равно по-прежнему строят железные дороги, и нужно их протащить там через какие-то губернии. Значит, нужно, так сказать, дать взятку, чтобы получить право там. Или узнать, где будут эти проходить дороги железные и прочее, прочее, прочее. Поэтому купечество вот в плане борьбы со взяточеством, ну, наверное, вот как некая сила, она только у нас на рубеже 19-20 века дают о себе знать. Может быть, дальше бы пошло и лучше, но дальше 1917 год, и совершенно другая ситуация с взяткой, которая становится пережитком капитализма, как известно, советская. Да. Но на самом деле приобретает другую форму. Все способы борьбы со взячеством в первые годы советской власти предложенные, они были самые радикальные, даже более радикальные, чем Петр. Да, стенки. Стенки. И это сразу отражает... Вообще это известно, что как только начинается гонение на взятки, то, соответственно, сразу их размеры резко возрастают. Само явление не исчезает. Само явление не исчезает, наоборот. Поскольку гонения обычно сопровождаются вообще какими-то перетрясками жизни, то структуры ломаются, что-то нужно, а не пущают, то наоборот разгул взятки. Я хотела небольшую реплику просто сказать, что вот если анализ взятки исторический такой, да, показывает, что начиная там 16-18 век, это феномен формировался, складывался, в 19-18 веке процветал, да, то все это касалось только государственных служащих. Да, то уже в советское время это все расплылось абсолютно разным другим направлением жизни. В бюджетной сфере. Да, и касается уже сейчас фактически всех сфер жизни. То вот до 17-го года, конечно, это прежде всего взятка была связана только с должностными. При Петре же не было там государственных школ, не было там здравоохранения, системы и так далее. Они просто, наверное, их не существовало. Это было все в руках уже там. С другой стороны, богоугодные заведения были, земляника. И не забывайте, в каких случаях давали, в каких случаях хотели бы взять, но не давали. Вот так получалось, например, что образование и медицина, ну вот, по крайней мере, в царское время было той формой, теми сферами, где... не только не брали в силу, видимо, ну, все-таки достаточно высокий сейчас, вот можно сказать, и уровень профессиональной нравственности русской интеллигенции, вот, которая возникает, был, но и не особенно давали, потому что хотели дать, но не было необходимости. На другие нужды уходили. И вот получалась такая очень странная форма. А как только возникает потребность, к сожалению, вот в 19 веке, к счастью, этого не было, видимо, в этих сферах. А так мы когда говорили в одной из наших прошлых программ о благотворительности и о тех структурах, которые занимались вот нищими, убогими, там, отставными солдатами, то этим занималось только государство. В один из периодов русской истории, это вот там 18-19 век. Вот. И когда этих заведений стало очень много, туда возникла проблема вот, там, так сказать, воровства небольшого. Но это не взятки, это как бы такая другая система. Связано все. Да. А вот скажите, какими источниками пользуется профессиональная история, когда изучает вопрос о взятке? Вот вы, например. Что, ну, кроме там каких-то вот архивов, вот что в архивах? Ну, имеется в виду сами документы, например, вот судебники, можно, 1497 года. Там дела. Когда там, нет, там судебник, первая же статья, которая осуждает посол как взятку, да, именно касается там московского суда. Потом есть несколько статей о том, что и наместники, и его люди, то есть на местах уже, на территориях, тоже не надо брать посолы, что это вот преступление. Ну и, соответственно, например, судебники, там последняя 67-я статья говорит о том, что нужно прокликать по Москве, по городам московской земли, по новгородской земле, что ответчикам и истцам посулы судам не давать, а судям посулы не брать. Судебник Ивана III 1497 года, первый русский общегосударственный судебник Московской Руси, имел целью распространение юрисдикции великого князя на всю территорию централизованного государства, а также ликвидацию правовых суверенитетов отдельных земель, уделов и областей. Судебник кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, княжеские указы и так далее. Большая часть судебника была посвящена процессуальным правилам, и лишь несколько статей касалось вопросов материального права. К нормам материального права в судебнике относились положения о купле, займе, наследстве, землях, межах, холопах и земледельцах. 18-19 век – это и мемуаров очень много. Но вот Игорь Львович уже говорил, что, вы понимаете, сложился некий такой стереотип, действительно, и образ взяточника так, в мемуарной литературе. Вот, например, историк Миронов считает, что очень много преувеличено, потому что, знаете, возникает вопрос. Если у нас столетиями воруют, да, то такими масштабами, как же этот бюрократический аппарат и государство все-таки живо? Понимаете, да? Да-да-да. То есть, конечно, но с другой стороны, вообще не учитывать то, что написано. В 19 веке это и публицистика, и судебные вот отчеты, там же в прессе все это публиковали, статистические какие-то данные. Ну, это прежде всего уголовное дело. Но я как раз вывожу к концу нашей программы на некое обобщение, что вот есть все-таки стереотипное восприятие темы взяточничества на Руси, а есть реалии, которые, которые требуют конкретное вот изучение этих самых уголовных дел, чтобы понять. Ну, истины все равно невозможно, потому что уголовные дела – это то, что вскрыто. Ну, да, а что не вскрыто? Вскрыто, да. Но это у нас уже такая потаенная история. Вот как вы сказали, накликать, да? Да, прокликать. Прокликать. Прокликать по Москве, по городам Московской земли. То есть рассказать людям, что не надо брать, не надо давать посулы. Вот я вам говорила, помните, что посулы как раз осуждались правительством. Ну, вот мы частично в нашей программе, да, тоже попытались прокликать, да. А в всяком случае, объяснить, что этот феномен, он не такой простой, да, и не черно-белый, как иногда пытались говорить, и раньше говорили, да и сейчас говорят, вот относясь к этой проблеме. То есть это лежит очень глубоко в системе организации власти. Нет, тогда, он все-таки черно-белый, он потому черный, что он черный. И в исторических истории традициях. Но знаете, он даже многоцветен вот в том смысле, есть, что это и национальное самосознание, это и некое мифотворчество. И традиции, да. И традиции, да, и реальности. Это. Можно я прочитаю тут по мифотворчеству заключение, да, пожалуйста, по поводу вот именно. Это в воспоминаниях Чичерина, он описывает стихотворение, которое ходило там по поводу генерал-губернатора Закревского, который пытался бороться со взяточниками. На что ему общественность ответила. Вообще, уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен, воров перевести и посягнуть на взятки? За это не берись, остынет грозный пыл, и сокрушится власть, подобно хрупкой стали, ведь это мозг костей, кровь наших русских жил. Боже, не надо бороться с казнаками и взятками, сокрушить можно власть. Вот. Как мудро. Говорили, что да, мудро. Злоупотребление – это в природе вообще власти. Это наше время нашей программы подходит к концу. Я благодарю моих гостей за участие в ней. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.